Глава 11. Это был самый лучший сон за все мое пребывание в этом мире. Мягкая перина, чистое тело и ощущение безопасности. Самих снов я не помнила, однако уверена, что те были светлыми и приятными. Рассвет порадовал приглушенным светом, струящимся сквозь полупрозрачные занавески на большом окне. Я сладко потянулась, не вставая с постели, и зевнула. Уставшее от работы тело постановало от ломоты, спина так вообще молила о массаже. Да только взять его негде, ни к жениху же обращаться в самом деле. С трудом собрав себя в кучку, я поднялась и пошла в ванную. Нужно было пользоваться дарами цивилизации, пока была такая возможность. Мало ли, этот ящер живет в какой-то горной пещере, где знать не знали о горячей воде и мыльно-рыльном. Хотя я припомнила надменный вид моего истинного, этот явно знаком со всем вышеперечисленным. Слишком уж халёный вид у него был, да и повадки совсем не из простых. Такие предпочитают есть из серебряной посуды, запивать все блюдо дорогим вином и отдыхать на яхтах. Тщательно умываясь и кое-как почистив зубы кусочком ткани, я довольно улыбнулась своему отражению. В который раз убедилась, что Глорию явно отлюбила природа и генетика. Миловидное, чуть вытянутое лицо с уставшими голубыми глазами, пухлые губы, покрытые трещинами, и огромные синяки на пол лица. Ей бы отдохнуть хорошенько, отъесться хоть немного и поухаживать за кожей, и будет настоящая красотка. Я потянула щеки в стороны, дурачась перед зеркалом. Ничего, еще будет возможность поправить скромные недостатки. Это не моя угловатая фигура и невзрачное личико, принадлежащее серой мыши. В прошлом меня даже красивые карие глаза не спасали, поскольку скрывались за толстыми очками в роговой оправе. Бабушка не старалась исправить мое зрение, да и экономила на очках, отчего те вечно напоминали старческие и немодные. Всегда стыдилась этого, хотя и пыталась не подавать вида. Занятая грустными размышлениями о несправедливости жизни, я едва не пропустила тихий стук в дверь. Открыв ее, увидела скромного вида женщину с чемоданчиком в руках. Она по-деловому окинула меня взглядом и ободряюще улыбнулась. Интересно, что ей про меня рассказали? Сильно сомневаюсь, что правду. Скорее наврали что-то о грабителях и потерянном багаже дальней родственницы. Это хоть не портит репутацию семьи. «Доброго утра, леди!» Добродушно поздоровалась модистка и представилась. «Меня зовут Анна Сартан, модистка». «Очень приятно». Я слабо улыбнулась и пропустила женщину в комнату. Следующие несколько часов превратились в изнурительную пытку, к которой я была не готова. Меня крутили, вертели, раздевали и кололи иголками. Модистка без конца хвалила мою фигуру и формы, которые так любят мужчины. Она печально закатывала глаза, вспоминая, как во времена ее молодости ей приходилось изнурять себя диетами ради достижения таких параметров. Я вяло кивала, предпочитая отмалчиваться. Во мне теплилась надежда, что так она быстрее закончит. В конечном счете мы выбрали несколько фасонов и тканей для повседневных платьев, не слишком ярких и объемных. Благо, здесь уже прошла мода на кринолины и турнюры, сменившись обычными платьями с корсажами. Со свадебным платьем возились больше всего. Мне приходилось прямо-таки выгрызать право надеть простенькое и скромное, а не расшитое камнями и жемчугом. Анна предлагала просто невообразимые фасоны, модные у молоденьких невест этого мира. Я едва не плевалась, глядя на складочки, рюшечки и слои белой ткани. Ненавижу подобные штучки, тем более в таком количестве, как мне показывали. Стоит отметить, что завтрак нам принесли на двоих. Прямо расщедрились, подав по паре жареных яиц, ветчины и помидоров, а также сладкие булочки с чаем. Я аж удивилась, увидев поднос у служанки, не веря собственным глазам. Свою порцию я тогда проглотила, не глядя, унимая зверский голод. Поразительно, но модистка восприняла это обыденно. Возможно, здесь такие порядки, ну или же просто не подала вида. Выпроводив модистку, устало рухнула на кровать. Мне нужен отдых, немедленно. Никогда не думала, что простой выбор платьев может отнять столько сил. Казалось, меня выдавили, словно лимон, а после еще и пропустили через пресс. Тяжело вздохнув, прикрыла глаза. «Давай, Глория, твой выход. Пора отправляться за полезной травкой, которая даст твоим родственничкам ощутить всю прелесть обиженной травницы». Мысленно обратилась к соседке, давая перехватить контроль над телом. Меня в который раз утянуло в непроглядную тьму, где не было ни единого проблеска света. Плавая в невесомости, я прислушивалась к окружающим звукам. Они — единственное, что было доступно в качестве незваного спутника. Каменные коридоры сменялись улицей, шум ветра и перешептывание деревьев становились все громче. А вот голоса людей стихли довольно быстро. Видимо, девушка пользовалась тайными тропами, ведущими прочь из замка. Когда вокруг запели птицы, меня потащило наружу. «Вот здесь», — напряженно произнесла Глория, отдав мне контроль над телом. Я видела их здесь. Отлично, спасибо тебе, мягко поблагодарила я, осматриваясь. Красивая цветочная поляна посреди настоящего леса. Все пропиталось ароматами хвойных деревьев, чьи иглы усыпали землю, подобно ковру. Редкие цветочки пробивались сквозь них, переливаясь в свете солнечных лучей. Многие виды были мне незнакомы, но и привычные растения встречались. Я осторожно погладила лепестки ромашки и пошла вперед. Высматривать нужные цветы-зонтики было интересно, как и прогуливаться по лесу. Меня окружали птицы, поющие о неведомых краях. Лесные обитатели изредка выскакивали на тропу, а после испуганно убегали прочь. Все в этом месте было пропитано жизнью, дышало и чуть ли не пело. Нужный мне цветок все никак не желал попадаться в руки, а ведь я прилично углубилась в лес. Звуки постепенно притуплялись, а тени скользили все чаще по земле. По коже пробежал порыв холодного воздуха, заставляя резко обернуться. Никого. Лишь тихий шелест листвы да заяц, выскочивший из-за куста шиповника. Облегченно выдохнув, я пошла дальше. Новая поляна, уже не такая яркая и словно окутанная неясной дымкой. В тени раскидистых еловых лап увидела свою прелесть. Россыпь зонтиков белоснежного цвета призывно покачивалась на слабом ветру, так и подзывая к себе. Прибавив шаг, я приблизилась к цветам. Оторвав край подола, бережно сорвала побольше, чтобы не возвращаться. Противный мышиный запах ударил в нос, и приходилось дышать пореже. Однако меня распирало от удовольствия, которое проявлялось на лице улыбкой. «Итак, болиголов мы собрали», — довольно протянула я. «Теперь можно и обратно».